Я думал, что сражение уже выиграно, и мечтал только о том, чтобы поскорее очутиться у себя в гостинице и, приняв горизонтальное положение, спокойно и мирно все обдумать. Тут высокий приветливый полковник неожиданно произнес: «Ну, теперь надо пойти потолковать с шефом. Он должен решить, можем ли мы дать вам все это». Я почувствовал, что у меня оборвалось сердце. «Итак, мы должны опять начать все сначала и снова пустить в ход свое красноречие. Одно небо знает, что за тип этот шеф». Оказалось, что шеф был офицер небольшого роста, державшийся чрезвычайно серьезно. Когда мы вошли к нему, он, сидя за письменным столом, окинул нас проницательным взглядом своих голубых глаз. Он предложил нам сесть. «Ну что хотят эти господа?» — резко спросил он полковника Льюиса, не сводя с меня глаз. «О, кое-какую мелочь!» — поспешно ответил Льюис. Он в общих чертах объяснил суть нашей просьбы, а начальник терпеливо слушал, не шевельнув пальцем. «А что они могут дать нам взамен?» — спросил он, не проявляя никаких признаков удивления. «Ну, — примирительно сказал Льюис, — мы надеемся, что участники экспедиции, вероятно, смогут дать отзыв о пригодности новых видов продовольствия и некоторых предметов снаряжения в тех тяжелых условиях, в каких они будут ими пользоваться». Чрезвычайно серьезный офицер за письменным столом, с лишенной всякой аффектации и медлительностью, откинулся в кресле, все еще не спуская с меня взгляда. Я почувствовал, что проваливаюсь сквозь глубокое кожаное кресло, когда он холодно сказал: «Я совершенно не понимаю, как могут они дать нам что-нибудь взамен?» В комнате воцарилась мертвая тишина. Полковник Льюис поправлял свой воротничок. Никто из нас не произнес ни слова. «Впрочем, — неожиданно снова заговорил начальник, — и теперь в уголках его глаз промелькнула легкая усмешка. Смелость и предприимчивость также идут в счет. Полковник Льюис, пусть они получат все». Чуть не задыхаясь от восторга, я сидел в автомобиле, который вез нас домой в гостиницу, как вдруг на Германа напал припадок судорожного смеха. «Вам нехорошо?» — с беспокойством спросил я. «Нет», — ответил он, беззастенчиво смеясь, «но я подсчитал, что в продовольственных рационах, которые мы получим, будет 684 банки ананасов, а это мое любимое блюдо». Нужно сделать тысячу дел, и почти все одновременно, чтобы 6 человек, деревянный плот и его груз, своевременно очутились в определенном месте на перуанском побережье. А в нашем распоряжении 3 месяца, и у нас нет лампы Аладдина. Мы прилетели в Нью-Йорк с рекомендательным письмом от отдела связей и встретились с профессором Берре из Колумбийского университета. Он был председателем комитета географических исследований военного министерства, и он нажал все кнопки, с помощью которых Герман наконец получил все ценные инструменты и аппараты, необходимые для научных измерений. Затем мы полетели в Вашингтон, чтобы повидать адмирала Гловера из Гидрографического института морского министерства. Добродушный старый морской волк созвал всех своих офицеров и, познакомив их с Германом и мною, указал на висевшую на стене карту Тихого океана. «Эти молодые люди интересуются нашими новейшими картами. Помогите им!» Колеса завертелись дальше, и английский полковник Ламсден созвал совещание британской военной миссии в Вашингтоне, чтобы обсудить наши дальнейшие задачи и шансы на благоприятный исход предприятия. Мы получили кучу хороших советов и набор английского снаряжения, которое было доставлено на самолете из Англии, чтобы мы испытали его во время путешествия на плоту. Английский военный врач оказался рьяным поборником таинственного акульего порошка. Нам достаточно будет высыпать в воду несколько щепоток порошка, если акула станет слишком нахальной, и она тотчас же исчезнет. «Сэр, — вежливо спросил я, — мы можем положиться на этот порошок?» «Ну, — улыбаясь, — произнес англичанин, — это именно то, что мы хотим выяснить.